Мозговой слой надпочечников. В мозговом веществе надпочечников содержатся специализированные клетки, синтезирующие два гормона – адреналин и норадреналин. Из клеток мозгового вещества выделяется приблизительно 80% адреналина и 20% норадреналина. Мишенями этих гормонов являются все ткани организма. Адреналин и норадреналин призваны мобилизовывать силы человека в ситуациях, требующих большого физического или умственного напряжения, при травме, инфекции, испуге. Под влиянием внешних или внутренних стрессогенных факторов и происходит секреция этих гормонов. Они увеличивают частоту сердечно-сокращений и выброс крови при каждом сердечном сокращении. Повышают давление крови для улучшения снабжения тканей кислородом и глюкозой, учащают дыхание и расширяют бронхи, тормозят сокращение стенок желудочно-кишечного тракта. В описываемых ситуациях адреналин и норадреналин также стимулируют энергетический обмен. Так как основным источником энергии в организме служит глюкоза, то под действием этих гормонов распадается хранящийся в печени гликоген, состоящий из молекул глюкозы, и большое ее количество поступает в кровь. Кроме того, усиливается распад жиров для покрытия энергетических затрат. Адреналин и норадреналин вызывают сильное повышение возбудимости структур головного мозга, что также дает возможность нервной системе приспособиться к работе в условиях стресса. Таким образом, когда человек или животное находится в опасности, гормоны мозгового вещества создают все условия для успешной борьбы или не менее успешного бегства от опасности. Болезни. При нарушении работы мозгового вещества надпочечников болезни возникают редко. Однако при развитии в этой области опухоли происходят приступообразные выбросы адреналина. Симптомы этого заболевания сходны с теми, что наблюдаются при избыточном возбуждении. Любое разрушение или искусственное удаление надпочечников приводит к быстрой гибели человека или животного. Поджелудочная железа – кормилица мозга. Поджелудочная железа – непарный орган, расположенный между двенадцатиперстной кишкой и печенью. Это железа смешанной секреции, внутренней и внешней. Большая часть железы, почти 98%, вырабатывает пищеварительные ферменты, которые в составе панкреатического сока поджелудочной железы изливаются через выводной проток в двенадцатиперстную кишку. В этом заключается ее внешне-секреторная функция. Между клетками, вырабатывающими пищеварительные ферменты, разбросаны небольшие группы клеток, называемые островками Лангерганса. Свое название они получили в честь Пауля Лангерганса, ученого из Германии, который открыл их в 1869 году. У человека в поджелудочной железе насчитывает около 2 миллионов таких островков. Наиболее многочисленны те клетки островков Лангерганса, которые выделяют в кровь гормон инсулин. Другие клетки, которые чаще расположены на внешней части островков, выделяют гормон глюкагон. Инсулин вырабатывается в клетках железы сначала в виде предшественника, который не оказывает физиологического воздействия на организм. Затем предшественник, проинсулин, под действием ферментов превращается в истинный гормон, обладающий очень высокой активностью. Уже готовый инсулин хранится в клетках, будучи упакованным в специальные гранулы, причем количество запасенного инсулина в 10 раз превышает суточную потребность организма человека в этом гормоне. Инсулин поступает из клеток поджелудочной железы в кровь постепенно, малыми дозами, так как задача этого гормона снабдить глюкозой, получаемой человеком с пищей, все ткани организма. Напомним, что глюкоза – самое лучшее топливо для обеспечения жизнедеятельности клеток, а нервные клетки пользуются для получения энергии только глюкозой и ничем иным. После того, как человек поест, да и еще и что-нибудь содержащее большое количество сахаров, уровень глюкозы у него в крови, естественно, повысится. Но жить со сладким сиропом вместо крови невозможно. И поэтому, как только уровень сахара в крови начинает возрастать, происходит выброс инсулина из поджелудочной железы, в результате чего глюкоза начинает активно поступать из кровеносного русла в различные клетки организма. Обычно человек питается 3-4 раза в день, и если поступающую с пищей глюкозу быстро израсходовать, мозг опять-таки окажется на голодном пайке, чего допускать не следует. Вот, например, ребятишки, долгое время играющие в салочки, футбол или просто бегающие по двору, внезапно могут испытать головокружение, сильную головную боль, тошноту. Зачастую дело в том, что мышцы, активно работающие при таких играх, в буквальном смысле слова съедают всю глюкозу, забирая ее из крови. Но мышцы могут использовать для энергетических затрат на движение и другие источники энергии. А вот мозг оказывается в критическом состоянии, и его работа нарушается. Чтобы помочь ребенку, ему нужно срочно дать стакан сладкого горячего чая, содержащего много глюкозы, и его состояние практически мгновенно улучшится. Так как же организм живет без притока глюкозы в довольно длительный промежуток времени между приемами пищи? Во-первых, пища усваивается довольно долго, иногда несколько часов, и все это время происходит постепенное всасывание пищевых молекул, в том числе глюкозы, в тонком кишечнике. Во-вторых, при избытке глюкозы в крови, например, после того, как человек съел целый торт, инсулин способствует образованию из молекул глюкозы гликогена в клетках печени. Гликоген – это полимер глюкозы. Полимер – это крупная молекула, построенная из более мелких молекул. Так вот, гликоген построен из молекул глюкозы, и его отложения в печени являются запасами сахара в человеческом организме. Как только уровень сахара в крови после, например, съеденного торта возрастает, происходит выброс инсулина из поджелудочной железы, и гормон активирует работу ферментов, соединяющих молекулы глюкозы в полимерную молекулу гликогена. И, кроме того, он тормозит действие ферментов, расщепляющих гликоген. Таким образом, после еды, когда уровень глюкозы в крови повышен, секретируемый инсулин способствует быстрому поглощению глюкозы тканями для обеспечения их энергетических нужд и запасанию излишков глюкозы в виде гликогена в печени. В результате уровень глюкозы в крови возвращается к норме, тем самым ликвидируется основной стимул для выброса инсулина из клеток поджелудочной железы, и содержание этого гормона в крови быстро уменьшается до исходного. Другие эффекты инсулина. Ускорение отложения жиров в жировых депо организма и интенсификация синтеза белков. Широкий спектр физиологических эффектов инсулина в организме говорит о том, что постоянное присутствие этого гормона обязательно для нормальной работы всех тканей, органов и физиологических систем. Особенно точная регуляция обмена углеводов, основным из которых является глюкоза, необходима при любых повышенных нагрузках, и физических, и умственных. Болезни. Диабет. Недостаток инсулина приводит к заболеванию, которое называется сахарным диабетом. При этом заболевании в крови наблюдается переизбыток глюкозы, тогда как в тканях организма сахара не хватает, что приводит к нарушению работы клеток и, прежде всего, нейронов мозга. Нередко это заболевание имеет наследственный характер. Проявляется оно чаще всего до 30 лет на фоне снижающейся активности клеток поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. У взрослого человека содержание глюкозы в крови должно составлять примерно 80 мг на 100 мл крови. Следовательно, в крови каждого человека постоянно циркулирует чайная ложка растворенной глюкозы, которую организм может использовать практически моментально. В ответ на поступление глюкозы с пищей из поджелудочной железы в кровь выбрасывается инсулин, обеспечивающий ее потребление тканями и запасание в печени. При диабете инсулина не хватает, и глюкоза накапливается в крови. При увеличении ее содержания в крови приблизительно в 2,5 раза глюкоза начинает выводиться из организма с мочой, и моча становится сладкой. Таким образом, появляется самый известный симптом диабета – наличие сахара в моче, в то время как в тканях организма глюкозы катастрофически не хватает. Высокая концентрация глюкозы в моче приводит к увеличению объема мочи, достигающего 3-4, а иногда и 8-9 литров в сутки, вместо 2-2,5 литров у здорового человека. При этом больной постоянно испытывает жажду, у него повышен аппетит. Так как сахар при диабете не может проникать в ткани, роль основного источника энергии переходит к жирам. Усиленный распад жиров приводит к образованию вредных продуктов, закисляющих кровь, в частности ацетона. Вот почему дыханию больных диабетом присущ запах гнилых груш. Наиболее частыми осложнениями диабета являются различные поражения нервной системы. Нарушается чувствительность периферических нервов. В конечностях возникает ощущение слабости, тяжести, жжения, возможны судороги. Уменьшается объем мышц конечностей, страдает иннервация внутренних органов. Довольно часто при диабете возникает гангрена конечностей. Но самое опасное – токсическое воздействие продуктов обмена на нейроны, что в тяжелых случаях заканчивается диабетической комой и смертью больного. Еще древние греки обратили внимание на болезнь, при которой организм человека теряет большое количество жидкости с мочой, и его постоянно терзает неутолимая жажда. Древнегреческий врач Диметриус из Апомании первый ввел термин «диабет». В те времена сахарный диабет рассматривали как состояние, при котором организм утрачивает возможность удерживать в себе жидкость. Связь между поджелудочной железой и диабетом установили фон Меринг и Минковский, удалившие поджелудочную железу у собаки и описавшие у нее симптомы, характерные именно для данного заболевания. Произошло это в 1889 году, а в 1910 году сэр Шарпи Шефер предположил, что диабет возникает при нехватке того химического вещества, которое у здоровых людей выделяется из островков Лангерганса в поджелудочной железе. Вот он-то и назвал это вещество инсулином. От латинского «инсула» – остров. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль инсулина в развитии диабета были подтверждены в 1921 году двумя учеными – Бантингом и Бестом. Они повторили эксперименты фон Меринга и Минковский, показав, что симптомы диабета у собак с удаленной поджелудочной железой можно устранить путем введения им вещества, выделенного из островков Лангерганса здоровых собак. В 1922 году Бантинг, Бест и их сотрудники очистили инсулин, выделенный из поджелудочной железы крупного рогатого скота, и впервые применили его для лечения больных. За это открытие в 1923 году ученые получили Нобелевскую премию по медицине. Однако не успели ученые установить, что сахарный диабет возникает из-за нехватки инсулина, как оказалось, что все совсем не так просто. У ряда больных с явно выраженными симптомами диабета инсулина в крови было даже больше нормы. Но тем не менее, сахар не мог проникать из кровеносного русла в ткани. Поэтому пришлось еще в 1936 году подразделить диабет на два разных заболевания – диабет первого типа и диабет второго типа. Как оказалось, в основе механизма развития сахарного диабета первого типа лежит недостаточность производства инсулина клетками поджелудочной железы, вызванная их разрушением под влиянием тех или иных вредных факторов – вирусной инфекции, стресс, аутоиммунные заболевания и другие. Диабет первого типа составляет 10-15% от всех случаев диабета и чаще всего развивается в детском или подростковом возрасте. Для данного типа диабета характерно появление основных симптомов, которые стремительно усиливаются. Основной метод лечения – инъекция инсулина, нормализующий обмен веществ в организм. В отсутствии лечения диабет первого типа быстро развивается и приводит к возникновению тяжелых осложнений, таких как диабетическая кома, заканчивающаяся смертью больного. Сахарный диабет второго типа вызван совсем другими причинами. В этом случае островки Лангерганса вырабатывают достаточное количество инсулина, но ткани организма не способны на него реагировать из-за отсутствия в них рецепторов к инсулину. И хотя железа изо всех сил старается выделять как можно больше инсулина, чтобы нормализовать обмен глюкозы, и уровень гормонов в крови может даже превышать норму, реакции на гормон почти не наблюдается. А следовательно, механизм постепенного переноса глюкозы из крови в ткани не работает, и глюкоза, как и при диабете первого типа, остается в крови. При диабете второго типа железа работает на износ, и со временем выработка инсулина снижается, так что приходится вводить гормон при помощи инъекций. Диабет второго типа встречается чаще, чем диабет первого типа, и составляет 85-90% от всех случаев заболевания. Наиболее часто он развивается у людей старше 40 лет и, как правило, связан с ожирением. Развитие заболевания происходит медленно. Лечение диабета достаточно сложно. Необходима комплексная терапия, включающая правильную диету, применение инсулина, лекарств, стимуляторов клеток поджелудочной железы, дозированные физические нагрузки и так далее. Квалифицированная врачебная помощь позволяет поддерживать больных сахарным диабетом в работоспособном состоянии. Их число только в России составляет около 8 миллионов человек. В развитых странах Европы и Америки распространенность сахарного диабета достигла 6%. Встречаются также заболевания, причины появления которых противоположны причинам возникновения сахарного диабета. При опухолях поджелудочной железы возможно избыточное выделение инсулина. В результате глюкоза быстро потребляется тканями, ее содержание в крови резко падает. То же самое происходит и при передозировке инсулина. В итоге нейронам мозга не хватает важнейшего источника энергии, что приводит к инсулиновому шоку, который, если быстро не ввести больному глюкозу, может закончиться летально. Глюкагон – это второй гормон поджелудочной железы. Биологические эффекты глюкагона противоположны таковым инсулина. Он повышает содержание глюкозы в крови, хотя и не влияет на поглощение глюкозы тканями. Основной орган-мишень этого гормона – печень. Глюкагон связывается с рецепторами на поверхности клеток печени и стимулирует распад гликогена до глюкозы, в результате чего ее содержание в крови возрастает. Усиленная выработка глюкагона происходит в том случае, когда содержание глюкозы в крови падает, и ее не хватает для обеспечения энергетических нужд организма. При высоком содержании глюкозы в крови поступление глюкагона в кровь снижается. Почки как гормональный орган. Главной функцией почек является регуляция водного и электролитного баланса организма. Однако почки также выделяют гормоны, которые имеют разные мишени и в связи с этим выполняют различные функции. Одним из таких гормонов является эритропоэтин, стимулирующий образование эритроцитов в красном костном мозге. Время жизни эритроцитов составляет в среднем 120 дней. Следовательно, в организме должно постоянно происходить обновление пула эритроцитов со скоростью примерно 2-3 миллиона клеток в одну секунду. Для поддержания постоянного уровня этих переносчиков кислорода к тканям система их образования строго регулируется. Кроме того, эта система должна быть высокочувствительной к изменению количества кислорода в организме. В настоящее время получено множество данных, свидетельствующих о том, что ключевым фактором, обеспечивающим этот контроль, является циркулирующий в крови гормон эритропоэтин, необходимый для улучшения снабжения тканей кислородом. Пищеварительный тракт, железа внутренней секреции. Физиологическое предназначение желудочно-кишечной гормональной системы заключается в регулировании деятельности желудочно-кишечного тракта. Среди гормонов желудочно-кишечного тракта можно выделить ряды, внутри которых гормоны имеют существенное структурное сходство и общее происхождение. Первым гормоном, открытым в 1902 году в стенках желудочного тракта, был секретин. Секретин образуется в верхнем отделе тонкого кишечника, а также в клетках поджелудочной железы. Он выделяется в основном под влиянием соляной кислоты и состава желудочного сока, попадающего в 12-перстную кишку с пищевой кашицей. При этом секретин регулирует выделение пищеварительного сока кишечника. Другой гормон желудочно-кишечного тракта, гастрин, продуцируется в клетках слизистой желудка и 12-перстной кишки, а также в островковых клетках поджелудочной железы. Главная функция гастрина заключается в стимуляции выделения соляной кислоты клетками стенок желудка. Помимо этого, гастрин стимулирует выделение многих других веществ, регулирующих пищеварение. Основными физиологическими стимулами образования гастрина служат прием белковой пищи и снижение кислотности желудочного сока. Выделение гастрина увеличивается под действием нервных стимулов и адреналина, при увеличении уровня кальция в крови, а также при употреблении кофе и курении. Повышение уровня гастрина наблюдается и при стрессе вследствие усиления нервной стимуляции желудка. Это объясняет появление стрессовых язв желудка и гастритов. Холецистокинин или панкреазимин – это один из наиболее популярных гормонов нейроэндокринного профиля. Он обнаружен как в периферических тканях, так и в центральной нервной системе. Первоначально была открыта роль холецистокина в регуляции функций желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что он вырабатывается в слизистой оболочке 12-перстной кишки и верхних отделов тонкой кишки в ответ на раздражение продуктами распада пищевых белков и жиров. Основными физиологическими эффектами данного гормона является стимулирование сокращения желчного пузыря и выделение пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Однако в последние годы было установлено, что холецистокинин синтезируется не только в кишечнике, но и в нейронах центральной и периферической нервной системы. В связи с этим холецистокинин стал привлекать все большее внимание как регулятор поведенческих физиологических актов. Оказалось, что он обладает антидепрессантным действием, имеет отношение к формированию эмоций страха и развитию шизофрении.